Порой такие пустяки делают историю. Я с вами согласен, капитан. Но мы действуем в весьма ограниченных координатах и никак не можем нанести вред этим европейцам, кем бы они ни были. Наша цель — в 5 километрах над уровнем моря. Да, я знаю. А почему вас так интересует гора Зевс? Видите ли, она представляет собой совершеннейшую тайну. Всего несколько лет назад ее вообще не было. Эта загадка сводит геологов с ума. Значит, прибор, запущенный вами, проникнет в ее толщу и передаст сведения, которые помогут разгадать эту тайну. Совершенно верно. И еще, вообще-то я не имею права говорить об этом, мне поручено сохранить в секрете полученные сведения и передать их на Землю в зашифрованном виде. Судя по всему, кто-то находится на пороге важного открытия и не хочет, чтобы его опередили. Представляете, насколько мелочными бывают ученые? Капитан Лаплас отлично представлял это, но ему не хотелось разочаровывать доктора Андерсона. Ученый был так трогательно наивен. Как бы ни развивались события, а капитан был теперь совершенно уверен, что экспедиция вовсе не та, какой кажется с первого взгляда. Андерсон оставался в полном неведении. «Надеюсь, доктор, европейцы не занимаются альпинизмом. Представляете, что произойдет, если именно в этот момент они попытаются водрузить флаг на своем местном Эвересте?» При запуске пенетрометра на борту «Гэлакси» царило необычайное волнение. Даже неизбежные шутки звучали в полголоса. За те 2 часа, что зонд летел к поверхности Европы, чуть ли не каждый, кто был на корабле, сумел побывать на мостике и поинтересоваться, как проходит наведение зонда. И всякий раз объяснение такого любопытства звучало вполне правдоподобно. Когда оставалось 15 минут, капитан Лаплас запретил вход на мостик всем посторонним. Исключение составляла новая стюардесса Рози. Без множества пластмассовых шариков, с великолепно приготовленным кофе, которое приходилось в условиях невесомости выжимать прямо в рот, операция просто не могла продолжаться. Все шло как нельзя лучше. Вскоре после вхождения в атмосферу привели в действие воздушные тормоза, которые снизили скорость полета зонда до нужной величины. На экране радиолокатора непрерывно росла цель, совершенно невыразительная, без осязаемого масштаба. За секунду до удара все записывающие устройства автоматически переключились на моментальную регистрацию. Однако записывать было нечего. «Теперь мне понятно», — печально пробормотал доктор Андерсон, «какие чувства испытывали в лаборатории реактивного движения, когда первые рейнджеры врезались в поверхность Луны неработающими камерами». Ночная вахта. Всеобщим является только время. День и ночь — это всего лишь забавные местные обычаи, существующие на тех планетах, где приливные силы еще окончательно не покончили с их вращением. Но как далеко от родного мира не залетали бы люди, они не могли освободиться от суточного ритма жизни, возникшего много веков назад в результате поочередного наступления света и темноты. Поэтому в 0-105 всеобщего времени второй помощник Чанг находился на мостике совсем один, охраняя спокойствие мирно спящего корабля. Строго говоря, его бдение было тоже излишним. Электронные датчики Galaxy сумеют обнаружить любую неисправность намного быстрее. Однако 100 лет исследований в области кибернетики показали, что человеческие существа все еще несколько лучше машин реагируют на неожиданности, а они рано или поздно обязательно случаются. «Где мой кофе?» — — раздраженно думал Чанг. Рози запаздывает, это на нее не похоже. Уж не испытывает ли она тоже недомогание, что охватило ученых и команду после неудач последних 24 часов?